Глава 27. 29 июня, четверг, 19 часов 10 минут. Котлеты приятно шкварчали на сковородке. И пусть магазинные, но запах от них шел отменный. По возвращении домой Алексей пытался поработать над картиной, но в голову никаких идей не приходило. Тогда от нечего делать он взял чистый лист ватмана и принялся карандашом набрасывать портрет Оксаны. Работа заняла пару часов, после чего проголодавшийся Клёст потопал на кухню. Но не успев дождаться, когда котлеты покроются аппетитной корочкой, он был вынужден снова взяться за трубку. «Что делаешь?» – поинтересовался Леонченко. «Да так, котлеты на ужин жарю». «Класс, котлетки я люблю. Может, в гости к тебе заскочить, угостишь?» «Давай, если есть желание. Я тогда еще парочку на сковородку брошу». «Да нет ж, наверное, в другой раз. У меня свидание через час с дамой». «Нет, это не Настя, эту ты не знаешь. Мы недавно с ней познакомились. Между прочим, консультант по продажам в крупной фирме ездит на Ниссане. Я чего звоню-то? Не знаю, интересно это тебе или нет, но нашлась наша пропавшая Фокина. Помнишь, которая в автокатастрофу попала? Зовут ее Оксана, правда фамилия у нее после неудачного замужества осталась другая. Лихолетова, кажется, если я правильно запомнил». «Что? Как ты сказал?» «Лихолетова? А что, ты ее знаешь?» «Нет, этого просто не может быть. Такие совпадения случайными не бывают. И тем не менее получалось, что это именно его Оксана. Но кто мог предположить, что ее девичья фамилия Фокина?» В горле моментально пересохло, и в последней надежде, что это все же невероятное совпадение, он спросил. «А где она работает?» «Кажется, в каком-то рекламном агентстве. А что ты так напрягся-то?» В голове Алексея тут же выстроилась цепочка. Оксана, длинноволосый заказчик из похоронной конторы, рандеву, назначенное в 7 часов на кладбище. Твою мать, мог бы и раньше догадаться, что под личиной клиента прячется Зиновий. Если бы она, конечно, упомянула про хромоту клиента. Бросил взгляд на кухонные часы, 15 минут восьмого. «Виктор, Лихолетова – это девушка, с которой я сейчас встречаюсь, и у нее этим вечером должна была состояться встреча с клиентом, который, как я теперь понял, и есть Зиновий. Он представился ей владельцем похоронной фирмы «Хорон», пригласил ознакомиться со своим бизнесом. Так что срочно звони Мануйлову и дуйте на Ново-Восточное, я тоже туда сейчас рвану». «Вот ни хрена себе!» – охнул Виктор и тут же деловито продолжил. «Все, уже звоню полковнику. Встречаемся на кладбище». Уже в дверях он вспомнил про котлеты, метнулся обратно на кухню, выключил газ, потом в коридоре на автомате сунул в карман несколько крупных купюр, ключи от машины и захлопнул дверь. Еще спускаясь по лестнице, принялся набирать номер Оксаны, но та упорно не брала трубку. Чувствуя, что дело плохо, он запрыгнул в машину, повернул ключ зажигания, но из-под капота раздалось лишь бессильное скрежетание. «Твою же мать!» Еще несколько попыток так и не принесли результата. Двигатель ни в какую не желал заводиться. Черт, не додумался аккумулятор зарядить, вот и результат. В этот момент по крыше машины забарабанили первые капли дождя, который буквально спустя несколько секунд превратился в настоящий ливень. «Сижу здесь, как идиот», — думал он, глядя на струившиеся по лобовому стеклу потоки воды. «Ну и что я так высижу? Действовать надо, кретин, действовать!» Если не хочешь потерять свою любимую». В полном отчаянии Клёст в хорошем спринтерском темпе пересек двор и выскочил на проезжую часть, едва не угодив под колеса видавшей вида копейки. «Тебе что, жить надоело?» – закричал через приспущенное стекло водитель. Веслоусый старичок в очках с роговой оправой. «Отец, выручай, беда у меня, срочно нужна на Ново-Восточное. Плачу по двойному тарифу». «Эх ты, какой шустрый! А может, у меня тоже дела?» «Я тебя умоляю, отец, дело очень серьезное. Речь идет о жизни и смерти». «Ну, ежели так, то ладно, садись. Повезло тебе, что я попался, а то торчал бы здесь еще незнамо сколько. Нынче боятся подсаживать, то и дело в лесу трупы водителей находят. Говорят, целая банда действует». Уже на ходу пенсионер продолжил бурчать. «Вроде молодой еще, а вон как на кладбище торопишься, во всех смыслах, сам под колеса летишь». «Это мне туда в самый раз, восьмой десяток пошел. Кому мы нужны, старики? Пенсия, тьфу, название одно. Фантики, а не пенсия». «Отец, а быстрее нельзя. Человек может погибнуть. На моей старушке много не выжмешь, и так уже на пределе». Однако газу пенсионер все-таки прибавил, и жигуленок, дребезжа всеми внутренностями, достиг небывалой для его возраста скорости под 80 км в час. Через 20 минут машина остановилась у входа на кладбище. «Спасибо, отец, держи!» Пассажир протянул 500-ную купюру. Алексей оказался один перед кладбищенскими воротами. Ливень прекратился так же внезапно, как и начался. На подъезде к кладбищу и сейчас о недавнем водоизвержении напоминали лишь большие лужи на асфальте. Леонченко и команды Мануйлова еще не было, значит, пока придется действовать одному. Он осмотрелся. Небольшое административное здание, в котором горело лишь одно окошко на первом этаже, судя по всему, в комнате охраны. Левее скромная часовня, построенная на средства одного известного поп-исполнителя с голосом в 4 октавы, родом из Поволжска. Правда, его родители и брат, насколько знал Алексей, покоились на другом конце города, на еще более старом кладбище. Там артист отгрохал чуть ли не настоящий храм. А о чем я думаю? Какой к черту, прости господи, храм? Как спасти Оксану? Вот о чем я должен думать. Накатила волна отчаяния. Что делать? Куда бежать? Он снова достал сотовый, набрал знакомый номер и принялся вслушиваться в длинные, тянущие из него душу гудки. «Бессмысленно, она уже мертва», – твердил Клёст-пессимист. «Заткнись, ее еще можно спасти», – возражал Клёст-оптимист. «Ну же, пожалуйста, возьми трубку», – молил он, поднимая глаза к небу. «Клянусь тебе, кто бы там ни был, я готов пожертвовать своей жизнью, только не позволь ему сделать это». «Алло, Лёшка, это ты? Господи, я ничего не понимаю. Где я? Слушай, я в каком-то деревянном ящике». От неожиданности он едва не выронил телефон. Голос Оксаны доносился глухо, с перебоями, словно между ними была толстая бетонная стена. Но он ее слышал, и в этот момент не было на свете человека счастливее его. Он даже не думал о том, что для него сейчас не было на всем белом свете ближе человека, чем та, отец которой когда-то насиловал его мать. «Оксанка!» – крикнул он с облегчением, вытирая тыльной стороной ладони потный лоб. «Любимая, ты жива? Где ты? Где тот человек, с которым ты должна была встретиться?» «Я и сама не пойму, где я. Такое ощущение, что в гробу. Хотелось бы надеяться, что это не так, но почему-то именно такое у меня подозрение». В ее голосе послышались нотки зарождающейся паники. Казалось, еще немного, и она расплачется. В Алексее же в этот момент боролись сразу два чувства. Радость от того, что его любимая жива, и в то же время страх, ведь все это могло быть изощренной игрой кукловода, который держит все ниточки в своих руках. Вдруг это какая-нибудь ловушка? В каком гробу? Как ты могла там оказаться? А я откуда знаю? Господи, Лешка, вытащи меня отсюда, я тебя умоляю. Блин, еще и аккумулятор садится. Оксана, я тебя прошу, постарайся сохранять спокойствие. Если ты и правда находишься в замкнутом пространстве, то старайся реже дышать и меньше двигаться. Самое главное – не паниковать. Алло! Алло!» В трубке зазвучали гудки отбоя. Алексей попробовал еще раз набрать номер Оксаны, но милый женский голос сообщил, что аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. В этот момент на экране появилась надпись, что батарея на пределе. Вот еще не хватало. «Твою мать, где ж мне искать-то ее?» И Витька, сволочь, все не едет со своими чекистами. Так, для начала не мешало бы и самому, кстати, успокоиться и попробовать мыслить логически. По всему выходит, что Зиновий решил умертвить Оксану. Слово-то какое, умертвить, подумал он, закопав ее живьем. Заманил девушку на кладбище и каким-то образом уложил в гроб. Наверное, усыпил или еще как-то отключил сознание несчастной. Он же мастер в этом деле, дьявол его дери. После чего гроб, скорее всего, закопал, будучи уверенным, что на кладбище среди тысяч могил ее найдут ой как не скоро. Если вообще найдут. Вот только допустил маленькую оплошность, не изъяв у жертвы мобильник. Или специально это сделал. Сейчас главный вопрос на повестке дня, где он закопал Оксану. Вряд ли на старом участке, где и без того мертвец на мертвеце, а свежий холмик будет выделяться на фоне ухоженных могил. Гораздо удобнее это сделать на новом участке, хотя Зиновий, наверное, и не ставил перед собой задачи скрыть следы преступления навсегда. До этого, исключая разве что последний случай с Дроздовым, он, напротив, афишировал свои злодеяния. Как бы там ни было, пока вариант с новым участком остается единственным, который еще выдерживает хоть какую-то критику. Собственно говоря, других вариантов и не было. Может, Леонченко что-то предложит? Все ж таки следователь, да и ФСБшный полковник, надо думать, не дурак. Да где ж их носит в конце-то концов? Лопату он взял так у ничего и не понявшего охранника, явно пенсионера на вид лет 65, если не старше, обряженного в камуфляж. «Отец, инструмент верну, не беспокойся!» – крикнул он запротестовавшему было старичку. «А это вот тебе 1000, если что, купишь на них 10 новых лопат. Кстати, сейчас должны подъехать люди по мою душу. Скажешь, я на новом участке». Как же удачно он захватил с собой деньги. Договариваться с людьми при помощи купюр крупного номинала гораздо сподручнее, нежели апеллируя к человеческим чувствам исключительно словом. Где примерно находился новый участок, он знал. Туда и помчался, не чуя под собой ног. Территория кладбища разрасталась буквально на глазах. Это сколько же народу помирает в городе ежедневно? Настоящий некрополь, город мертвых. Как-то он услышал выступление губернатора, так этот потомок аграриев, хоть и косноязычно, но все-таки выразил озабоченность демографической проблемой региона. Призвал женщин рожать больше, а мужиков поспособствовать им в этом деле. Кстати, у самого-то была всего одна дочь, да и та, похоже, к 40 годам не собиралась обременять себя детишками, прожигая жизнь в свое удовольствие. Впрочем, в данный момент Алексея этот вопрос мало интересовал. Он остановился посреди нового участка, переводя дыхание и оглядываясь. Холмики свежих могил высились, насколько хватало глаз. Какие-то уже обзавелись памятниками, а некоторые были увенчаны простенькими временными крестами. И под каким из них лежит Оксана, если вообще ее захоронение хоть как-то отмечено? Господи всемогущий, да он просто не переживет, если с ней что-то случится. Сам себе удивляюсь, как за такое короткое время он успел так сильно полюбить. Не иначе это химия. Алексей был уверен, что и впрямь смерть Оксаны может подтолкнуть его к критической черте. Нет, сначала он разберется с Зиновием, порвет эту тварь собственноручно на мелкие кусочки, а потом уже... А потом будет видно. А что, если он сейчас увидит братца? Вот была бы удача. Он искромсал бы его лопатой, невзирая на все приказы Мануйлова. Клёст достал сотовый, попробовал снова набрать номер Оксаны. Если она и впрямь где-то рядом, может быть, он сумеет к ней пробиться... Кто знает, вдруг ее севший аккумулятор сам собой немного подзарядился. Длинные гудки, один за другим, он собрался уже было отключаться, как вдруг гудки уступили место каким-то другим звукам. Это было что-то больше похожее на шуршание фольги, чем на человеческий голос. Но Алексею показалось, что он различает в этих звуках интонации своей любимой. «Алло, Оксана, это я, Алексей, ответь, я тебя умоляю!» В трубке послышались гудки отбоя, а спустя мгновение телефон отключился. «Что за херня?» Трясущимися от волнения пальцами он зажал кнопку перезагрузки, но телефон упорно отказывался включаться. Тут он вспомнил о недавнем сообщении относительно разряженной батареи и, что есть силы, выругался в первую очередь на себя самого. «Вот кто мешал ему купить новый, пусть даже кнопочный телефон?» Обхватив руками голову, он тяжело опустился на скамейку возле одной из недавно насыпанных могил. Что делать? С каждой минутой у Оксаны остается все меньше и меньше воздуха. Господи, каково же ей там? Если бы он мог поменяться с ней местами. Да, тогда-то уж у него точно не было бы шансов на спасение. Хотя кто знает, на что была бы способна Оксана ради него. Хотелось верить, что она по-настоящему любит... А любовь, как ни крути, способна творить чудеса. Но он в любом случае согласился бы отдать свою жизнь ради нее. То, что она дочь человека, изнасиловавшего его мать, если и засела в голове Алексея, то лишь в самом дальнем уголке сознания. В первую секунду, конечно же, это известие обрушилось на него, словно удар дубины. Но если пользоваться сталинской терминологией, которую они уже упоминали в разговоре с Леонченко, «Разве сын за отца в ответе?» Да и, если честно, плевать он хотел на все эти условности. Он любит Оксану, а она любит его, и все остальное уже не важно. «Господи, если ты есть, пошли мне знак, подскажи, где ее искать. зывал он про себя, до крови закусив губу. Терзая себя подобного рода мыслями, он не заметил, что чья-то длинная на фоне почти уже зашедшего солнца тень приблизилась к нему сзади. Лишь только когда ладонь тихо коснулась его плеча, Клёст вздрогнул от неожиданности и моментально вскочил, схватившись за лопату. «Не пугайся, сынок, зла от меня ты не увидишь». Перед ним стояла сгорбленная старушка, одетая в какие-то лохмотья. Бабка опиралась на отполированную временем суковатую палку. Несмотря на преклонный возраст, глаза ее вполне могли принадлежать женщине не старше 40. Она смотрела на Алексея задумчиво и, как ему показалось, с тенью легкой грусти. «Кто вы?» «Местные зовут меня Ефросиньей», – охотно ответила та. «Но разве имеет мое имя сейчас значение? Во всяком случае для тебя, Алексей». «Откуда вы знаете, как меня зовут?» «А тебе это важно?» – вновь тихо ответила она вопросом на вопрос. «Мне кажется, тебя сейчас должно волновать совсем другое». Она посмотрела в глаза собеседнику, и Алексею показалось, будто она своим взглядом вывернула его насквозь. До этого обычно он сканировал людей, правда, умерших, а на этот раз препарировали уже его личность. От сумасшедшего напряжения спина покрылась холодной испариной. «Она там. Иди прямо и увидишь». Старуха указала корявым пальцем в сторону березовой рощицы, на которую год за годом наступало кладбище. Ничего не говоря, едва не перепрыгивая через свежие могилы, Алексей все так же с лопатой наперевес кинулся в ту сторону. Путь до рощицы занял от силы минуту. Добравшись до первых деревьев, он оглянулся. Однако загадочной старухи уже не было на том месте, где они только что виделись, хотя за этот отрезок времени, даже обладая резвостью 20-летней, она вряд ли бы успела скрыться из поля его зрения. «Ну да ладно, бог с ней, с бабкой. Наверное, она просто обратила внимание, как Зиновий закапывал Оксану и приметила это место, а потом увидела его, бегающего по кладбищу, и поняла, что... а вернее, кого он ищет». Почему же она тогда не обратилась сразу в полицию, не пошла к сторожу во всяком случае? Кто знает, возможно, у нее не самые лучшие отношения с органами правопорядка, а он мог хотя бы как-то отблагодарить бабку, купюру ей сунуть, что ли. Господи, о чем он думает? Искать, искать нужно свеженасыпанный холмик, под которым лежит, хотелось бы верить, что еще живая, его Оксана. Он окинул взглядом окрестности. Нужно было старуху с собой взять, она бы точно показала место. И в этот момент он увидел. Огромная, истинно черная ворона или ворон, он слабо разбирался в отличиях, топталась на едва заметном пригорке всего в нескольких метрах от него, что-то выковыривая из аккуратно уложенного пласта дерна. «А ну пошла!» Он замахнулся на птицу, та с недовольным карканьем расправила оказавшиеся огромными крылья и взлетела на сук, стоявший неподалеку березы, откуда, повернув голову боком, принялась с любопытством наблюдать за незваным гостем, потревожившим ее покой. Между тем Алексей уже расшвыривал в стороны комья земли, глинозем в этом месте пока не успел слежаться, но все равно ковырять его, да еще после недавнего ливня, было неимоверно тяжело. «Сейчас, моя хорошая, сейчас. Потерпи, осталось чуть-чуть», — хрипел он, выворачивая очередной ком земли. Вскоре от черенка лопаты на ладонях появились мозоли, к тому же, работая в таком бешеном темпе, он уже начинал уставать. «Дьявол, на какой же глубине она лежит? А что, если он ошибся, и Оксана совсем не здесь?» В этот момент лопата ударилась обо что-то твердое. Боясь поверить в свою удачу, Клёст ударил снова, еще сильнее, и тут же ему показалось, что он услышал чей-то глухой крик. Он даже вроде бы расслышал свое имя. «Оксанка, я здесь! Мне осталось совсем немного!» Алексей принялся бешено орудовать инструментом, сам себе удивляясь, откуда у него берутся силы. Еще несколько минут, и он уже смог полностью освободить от земли крышку гроба. Теперь он был уверен, что крик ему не послышался. На его счастье, Зиновий не удосужился крепко заколотить гроб, воспользовавшись всего четырьмя вбитыми по углам гвоздями. Те, подцепленные острием лопаты, из пазов выходили легко. «Лёшка!» Оксана, всхлипывая, протянула к нему руки с ободранными в кровь ногтями. Он прижал ее к себе, гладя по волосам и успокаивая. «Ну-ну, родная, все уже позади. Неужели я позволил бы какому-то ублюдку так поступить с тобой?» «Лешка, боже, ты не представляешь, что я пережила, пока лежала в этом проклятом ящике!» Они наконец-то выбрались из ямы наверх, и теперь она с ужасом глядела на сосновый ящик, который мог стать ее последним пристанищем. У девушки вот-вот могла начаться истерика, и Алексей решил сыграть на опережение. «Милая, все позади, мы снова вместе, по-другому и не могло быть. Но посмотри мне в глаза. Ты у меня молодец, настоящий герой». Оксана улыбнулась и прижалась к его плечу. Он стоял, крепко обнимая любимую и думая, что уже никогда не отпустит ее от себя. «А где моя сумочка?» «Ой, не знаю, наверное, он ее забрал». При воспоминании о сводном Алексей стиснул челюсти, как бы он хотел, чтобы Харьков сейчас оказался здесь. «Ничего, мы эту тварь обязательно поймаем», – пообещал он. «Это что, маньяк? Кто он? Нужно срочно сообщить в полицию». «Не нужно никуда сообщать. Этим подонком уже занимается ФСБ». «ФСБ?» – переспросила она. «Он что, террорист? Ты что-нибудь о нем знаешь? Почему ты... Как ты так быстро оказался на кладбище после нашего телефонного разговора?» В ее голосе снова зазвучали тревожные нотки. Он немного отстранился и внимательно посмотрел в глаза напротив. «Поверь, я не хотел впутывать тебя в эту историю». «Леша, что еще за история?» Теперь в голосе добавилось требовательности. «Это серьезный разговор, не на одну минуту. Едем сейчас ко мне, и я все тебе расскажу. А там решим, как нам быть дальше». По пути к выходу с кладбища они увидели спешащих навстречу им людей. Впереди бежал Леонченко, чуть позади держались близнецы, а замыкали процессию полковник и мужчина средних лет, представленный как криминалист управления ФСБ. «Фу ты, слава богу, вроде все живы», – выдохнул Виктор, подлетев к Алексею с Оксаной. «Рассказывай, что здесь было». «Да, ведь вашей оперативности можно только позавидовать», – устало отмахнулся Клёст. «А насчет того, что было, этот ублюдок Оксану заживо похоронил. Только чудо помогло мне ее найти». Он повернулся к Мануйлову. «Товарищ полковник, вы как хотите, а я Оксане, раз уж она против своей воли оказалась вовлечена в эту историю, все расскажу». «Что значит все?» «Все значит все». «Не уверен, что это правильное решение», – сузил глаза за стеклами очков полковник. «Вы как-никак подписку давали». «Знаете что?» Алексея в этот момент захлестнула такая волна ярости, что Мануйлов, словно почувствовав ее осязаемо, невольно отшатнулся. Но Клёст все же быстро сумел взять себя в руки. «Моя девушка едва не стала жертвой этого гребаного маньяка», – процедил он. «Ее только что пытались похоронить заживо, и я думаю, она имеет право знать, в какие игры оказалась вовлечена. Так что плевать я хотел на все ваши подписки». Наступила пауза, в воздухе повисла звенящая тишина. На лице полковника ходуном ходили желваки, сопровождавшие его близнецы по привычке молчали, впрочем, наверняка готовые по приказу босса не просто скрутить местного экстрасенса, но и изрешетить его пулями. Только Леонченко отважился кашлянуть, привлекая к себе внимание. «Что называется, нашла коса на камень. Лично мое мнение, пострадавшая должна знать, что происходит. Эта история задевает слишком многих». «И про своего отца тоже?» – с долей иронии спросил Мануйлов. Оксана перевела вопросительный взгляд с полковника на Алексея. Тот успокаивающе сжал ее запястье. «Это уж как товарищ Клёст сам решит». «Ладно», – чекист махнул рукой и словно бы сдулся. «Но только... Оксана, как вас по-батюшке? В общем, Оксана Михайловна, завтра в управлении дадите расписку о неразглашении. Ваш товарищ вас подвезет, он знает, где это». Он поглядел по сторонам, словно надеясь что-то разглядеть в сгустившихся сумерках. Снял очки и принялся задумчиво протирать линзы. «Что-то все больше и больше у нас тут становится посвященных. Вам как, девушка, медицинская помощь не требуется? Или психологическая? Тогда посидите пока в машине под охраной Алексея. С минуты на минуту должен прибыть спецназ. Прочешем тут окрестности. Может, я покажу сначала вашему криминалисту место происшествия? Хотя смотреть там особо не на что, если только удастся сфотографировать следы на земле, но я там тоже хорошо потоптался». «Хорошо, мы постережем пострадавшую, а вы вдвоем, хотя Яниса тоже возьмите, дойдете до места». Путешествие много времени не заняло, и оставив Прибалта с криминалистом у разрытой могилы, он поспешил обратно. А там уже, помимо прочих, успел нарисоваться давешний охранник. Старик переминался с ноги на ногу, видимо, решая, стоит ли напоминать про шансовый инструмент, когда карман так приятно греет тысячная купюра. Да и присутствие серьезных мужчин в гражданском напрягало. Алексей сам разрешил его сомнения. «Лопата вон там, где роща начинается, утром найдете. А пока никуда не дергайтесь, опасно для жизни. Кстати, я тут бабушку повстречал, Ефросиньей назвалась. На палку еще опирается. Не знаете, кто такая?» «Ефросинья, говоришь?» Старик как-то странно на него посмотрел, потом, понизив голос, заговорщицки сказал. «Жила тут раньше, еще в советское время, рядом с кладбищем некая Ефросинья. Она жила после того, как на мужа и сына похоронки с войны пришли. Говорили, хворь любую вылечить могла. Люди к ней со всего Союза ехали, причем денег за целительство не брала. А потом, как страна-то развалилась, она и померла, и похоронили ее туточки. Многие ходят на ее могилку поклониться да здоровья и спросить. Неужто...» Тут он замолчал, искоса глядя на собеседника. «Спасибо за информацию», – задумчиво пробормотал Клёст. «Гляди-ка, чудеса да и только. Может, это не та помершая Ефросинья, а какая-то другая? Мистика, одним словом». «Но я это больше не нужен», – осторожно напомнил о себе дед. Алексей просто махнул рукой, после чего охранник исчез с необъяснимой для его возраста скоростью, а вместе с ним и тысячная купюра. Впрочем, Алексею в данный момент на бумажку с номиналом и водяными знаками было наплевать. Главное, что Оксана жива и подонок не успел причинить вреда ее здоровью. Разве что моральное состояние девушки вызывало опасения. Она все еще не могла успокоиться, ее колотила мелкая дрожь. «Давай не будем садиться в машину», – попросила она. «Подождем здесь». Алексей кивнул, соглашаясь. Они сели на скамейку, и он прижал к себе это хрупкое, бившееся в ознобе тело. «А что это за Ефросинья?» – немного погодя спросила она. «Да встретил тут одну старушку. Она и показала, где тебя искать». «Ты знаешь, я не столько за себя переживала, сколько за Митьку. Лежала там и думала, кто ему заменит мать, если со мной что-нибудь случится». Не успела она договорить, как послышался шум мотора, и на стоянку перед кладбищем вырулил микроавтобус, из которого шустро попрыгали вооруженные ребята в камуфляже и с уже натянутыми на голову балаклавами. Возможно, подумал Алексей, те самые, от которых в прошлый раз Зиновий улизнул по пожарной лестнице. Но теперь ими руководил полковник, негромко отдававший команды старшему. Не прошло и минуты, как парни растворились в окутавшей кладбище тьме позднего вечера. Поиски, затянувшиеся где-то на полтора часа, как и предвидел Алексей, результатов не принесли. Пока они сидели в ожидании, Оксана рассказала ему, как обстояло дело. Приехав на такси к 7 вечера на Нововосточное кладбище, она стояла у входа, оглядываясь по сторонам, и все же не заметила, как откуда-то из-за ее спины вынырнул этот самый Иван Романов. Господи, и почему она сразу не насторожилась, когда он представился ей в первый раз? Иван Федорович Романов, псевдоним далеко не из лучших, может быть, из-за этой простоты она и поверила, что его именно так и зовут. Да и с какой стати ей было подозревать этого прилично одетого человека в чем-то нехорошем? Как бы там ни было, Романов, он же Харьков, почему-то в этот раз ей не понравился. Вроде бы был таким же обходительным, как и во время последней их встречи, но внутренне она чувствовала какую-то напряженность. Однако, будучи девушкой воспитанной, свои ощущения она оставила при себе. Харьков же сказал, что его офис находится в районе нового участка кладбища, взял Оксану под руку и повел в сторону свежих захоронений. По мере того, как они все дальше удалялись от дороги в сторону леса, Оксана ощущала все более нарастающее беспокойство. «Что-то не видно вашего офиса», – сказала она, стараясь придать голосу доброжелательную окраску. Клиент как-никак, а с клиентами их научили общаться вежливо. «Да, мой офис не так-то легко найти», – усмехнулся Романов Харьков. «Но я и строил его с таким расчетом, чтобы лишние люди нас не тревожили». «Странно», – подумала она, – «зачем тогда тебе реклама, если ты не хочешь, чтобы народ к тебе шел? Какая-то нестыковочка». Но снова она промолчала. Наконец они добрались до лесной опушки. Здесь Иван Зиновий остановился. «Вот мы и пришли». Оксана недоуменно оглянулась, пытаясь отыскать взглядом хоть какое-нибудь сооружение. Однако не увидела даже самого захудалого сарая. Только почему-то упорно лезла в глаза свежевыкопанная, судя по всему, яма, недалеко от которой они остановились. Да еще в кустах, заваленный ветками, темнел некий продолговатый предмет, похожий на ящик. «Простите, Иван Федорович, я что-то не...» В этот момент в руке Зиновия она увидела кусок материи. Оксана не успела ничего произнести, как Харьков в мгновение ока прижал ладонь с тряпкой к ее лицу. Совершенно не ожидая нападения, девушка дернулась, пытаясь вырваться, но тут ее легкие наполнились эфирной субстанцией, а спустя несколько секунд сознание заволокла туманная дымка. Пришла в себя Оксана от телефонного звонка, вернее, от вибрировавшего в кармане жакета телефона, в котором она по привычке перед встречей с клиентом отключила звук. Сумочку с документами и деньгами в сумме 1500 рублей, как выяснилось, преступник конфисковал, видимо, будучи уверенным, что и телефон в ней находится. А если потом его и не обнаружил, не разрывать же могилу, тем более еще не факт, что мобильник у погребенной заживо при себе. Это его оплошности стало для Оксаны спасительной. Плюс, конечно же, то, что Ленченко как нельзя вовремя сообщил напарнику о своем открытии относительно родословной Оксаны Лихолетовой в девичестве Фокиной, в результате чего Алексей принялся названивать по ее номеру. Опять же, повезло, что Зиновий воспользовался хлороформом или чем-то вроде того, а не знакомым уже шприцем с препаратом, делающим человека похожим на безвольную куклу. А если он так и задумал... Вдруг пронзила Алексея неожиданная мысль. «Вдруг просто решил меня попугать. Специально использовал хлороформ или эфир, чтобы спустя какое-то время Оксана проснулась, еще не успев задохнуться в этом ящике. И специально же оставил у нее телефон, чтобы она могла вызвать помощь. Да и закопан гроб и был примерно на метр. Не самая большая преграда для сигнала сотовой связи. Хотя все же слишком уж рискованно, мало ли». Вдруг что-то пойдет не так. Откуда он мог знать, что я в курсе вечерних планов Оксаны? Даже если бы она мне дозвонилась и сказала, где происходила встреча, то пойди отыщи это захоронение на территории огромного некрополя. Может, он специально оставил телефон, чтобы я знал, что она умирает, но мучился от осознания собственного бессилия. Хрен его знает, гадать можно бесконечно. Главное, что Оксана жива. Дальнейшее известно, хотя то, что молодая женщина пережила в те минуты в гробу, безусловно, трудно описать словами, особенно учитывая ее, если не клаустрофобию, то все же предубеждение к замкнутым пространствам. «Не бойся, больше я не позволю ему с тобой что-нибудь сделать», – шептал он, гладя ее по волосам. «Но ты не сможешь быть рядом со мной 24 часа в сутки». «А ведь и правда не сможет». Как обеспечить ей круглосуточную охрану? Попросить Мануйлова применить какую-нибудь программу, аналогичную с американской программой защиты свидетелей? Тогда уж легче вообще сменить прописку, уехать в другой город, а то и в другую страну. Не факт, что и там Зиновий не найдет. Алексей почему-то был уверен, что сегодняшние поиски кукловода ни к чему не приведут. Как в воду глядел. Часа полтора спустя, за которые Оксана успела позвонить сиделке с обещанием выплатить той сверхурочной в двойном размере, потные спецназовцы в грязных берцах собрались на заасфальтированной площадке. Их главный негромко доложил вернувшемуся к точке сбора Мануйлову о результатах операции. Полковник, выслушав обреченно, махнул рукой и что-то сказал, и бойцы загрузились в свой бронированный микроавтобус, который тут же сорвался с места. «Ничего». Мануйлов сел на скамейку рядом и вытащил пачку сигарет. Закурив, сказал, не глядя на Алексея с Оксаной. «В потемках искать бесполезно, да и наверняка он далеко уже отсюда. А в целом его поиски превращаются в большую проблему. Я с близнецами здесь уже несколько дней и чувствую, что наших сил недостаточно. Если только вводить план перехват до того момента, пока мы его не поймаем. Можно привлечь армейские подразделения», – заметил Клёст. – Тогда придется договариваться с Министерством обороны. А вдруг загнанный в угол Харьков завладеет сознанием какого-нибудь несчастного срочника и перестреляет из автомата таких же ребят? Тогда пусть ищут его без стрелкового оружия. Вы же все равно хотите взять его живьем», – с долей сарказма добавил Алексей. «Теперь уже после всего, что он здесь натворил, даже и не знаю». Отброшенный щелчком окурок прочертил в воздухе огненную дугу. «Попрошу у руководства разрешения на его ликвидацию. Кстати, Оксана, пока мои коллеги не появились, может, расскажете, что с вами произошло?» Пока она снова пересказывала свою историю, появились эти самые коллеги в виде Яниса, Петерса и Леонченко. Ботинки последнего были щедро перемазаны грязью, а вот прибалты, на удивление, умудрились сохранить свою обувь в чистом виде. «Деньги, ладно, но в сумочке были паспорт, медицинский полис и кое-какие важные бумаги», – закончила рассказ Оксана. «Насчет бумаг не обещаю, а с восстановлением документов поможем», – пообещал полковник и кинул взгляд на часы. «Так, время позднее. Харьков, я думаю, уже далеко, и не исключено, что он даже не знает о том, что нам удалось вас спасти». «Вообще-то это я спас Оксану», – немного ревниво возразил про себя Алексей. «Исходя из данного предположения», – продолжал полковник, – «предлагаю нашу подопечную изолировать до окончания поисков». «В смысле?» – встрепенулась Оксана. «В смысле, что вы для всех исчезли. На работе никто не знает, что с вами случилось. Дома тоже». «Да что значит исчезли? У меня вообще-то маленький сын. Вы думаете, я его брошу?» «Так вы у нас, выходит, мать-одиночка». «Ха, не совсем одиночка», – поправил Алексей. «Мы с Оксаной планируем расписаться». «Дорогая, когда мы идем подавать заявление?» Даже в слабом отблеске стоявшего у административного здания фонаря было заметно, как округлились ее глаза. Но она быстро взяла себя в руки и даже подпрыгнула. «Думаю, недельку можно потерпеть, пока все поуляжется. Поэтому мы сейчас с моей невестой едем ко мне домой, а утром к ней. Я буду находиться при ней неотлучно, тем более, как вы знаете, Зиновий не может на меня никоим образом воздействовать. Лучше бы, конечно, вашу невесту изолировать. Ладно, говорите адрес, мы вас туда доставим. А Янис и Петерс по очереди будут нести наблюдение за домом до утра». «Лучше пусть они последят за квартирой Оксаны», – возразил Алексей. «Не факт, что мой сводный братишка уже не бродит под ее окнами. А я уж найду способ ее защитить». «Логично. Тогда, девушка, диктуйте им свой адрес. Янис, ручка, блокнот есть?» «Я в телефон запишу», – разродился аж целой фразой прибалт, доставая свой смартфон. Через 40 минут они были у Алексея дома. Оксана первым делом отправилась в душ, а Алексей по-быстрому приготовил перекусить, в том числе, наконец-то, дожарив котлеты. В углу кухни у розетки заряжался злосчастный аккумулятор. Занавески и в комнате, и на кухне он предусмотрительно задвинул. Оксана ела мало, видно было, как внутри ее все еще лихорадило, и не отказалась от стопки армянского коньяка. Алексей тоже принял для успокоения чувств, да еще на фоне отходника на него напал самый настоящий жор, так что все, что оставалось на столе, он подмел подчистую. Когда дело дошло до чая с нашедшейся в шкафу коробкой каким-то чудом еще не просроченных шоколадных конфет, Клёст, набравшись решимости, сказал: «Думаю, пора бы уже мне рассказать и свою историю, но учти, это надолго. Боюсь, я все равно не засну после сегодняшнего, вернее, вчерашнего. Тем более там вроде бы замешан мой отец». Ее голос предательски дрогнул, но она справилась с эмоциями. «Замешан», – опустил глаза Алексей. «Может, не стоит?» «Нет уж, сказал А, говори и Б». «Твоя воля», – вздохнул он обреченно. «Тогда слушай». В течение следующего часа Оксана узнала всю правду, включая рассказ об участии ее отца в изнасиловании его матери. На этом месте повествования девушка изменилась в лице и с силой сжала побелевшими пальцами чайную ложечку, но вновь не издала ни звука. «Зря я, наверное, тебе все это рассказал», – сказал он, закончив монолог. «Представляю, что ты сейчас испытываешь». «Нет, Леша», – прошептала она. «Не представляешь». И в этот момент ее прорвало. Сначала это было слабое сопение, словно у Оксаны заложило нос, которое потом переросло во всхлипывание с катящимися градом слезами. Он давно не имел дела с плачущими женщинами и в первый момент растерялся. Какое-то время беспомощно мял в руках кухонное полотенце, затем, мысленно обозвав себя тряпкой, встал, взял Оксану на руки, и они переместились на диван. Здесь он прижал ее к себе, поглаживая по волосам и приговаривая: «Милая, не плачь. Все будет хорошо. Я не дам тебя в обиду». «Да я не поэтому плачу», — сквозь слезы простонала девушка. «Как он мог?» «Кто?» «Да мой отец. Как он мог?» Она снова всхлипнула. Он прижал ее к себе, с нежностью гладя по волосам. «Ну ты-то здесь при чем? Чего ты себя накручиваешь? Блин, я уже жалею, что рассказал тебе все это». Слова Алексея все же возымели свое действие, и через пару минут рыдания переросли в слабые всхлипывания, а вскоре и вовсе прекратились. «Ну, слава тебе, Господи!» – с облегчением подумал Клёст. «А то прямо детский сад какой-то». «Я благодарю Бога за то, что встретил тебя», – тихо сказал он, не переставая гладить ее шелковистые волосы. «И знаешь, я никогда не прощу себе, если с тобой что-нибудь случится. Только сегодня, едва не потеряв тебя, я понял, как ты мне дорога. Даже несмотря на то, что я дочь...» Она запнулась, а Алексей в сердцах хлопнул ладонью по коленке. «Да что ж ты все заладила, любовь моя, прекращай терзать себя такими глупыми мыслями. Дочь за отца не в ответе, как Иосиф Виссарионович говорил. Мой сводный брат тоже не подарок, так что считай, мы с тобой квиты». Ну вот, вроде выплакалась, успокоилась. Еще полчаса спустя она мирно посапывала в постели, а он лежал рядом, обняв ее, и смотрел в окно, вслушиваясь через приоткрытую фрамугу в ночные звуки. В голове царил полный бедлам, и Алексей, не выдержав, тихо встал, прокрался на кухню и опрокинул еще одну ступку бальзама. Вернувшись в постель, он долго ворочался, заново переживая события вчерашнего дня. Тут еще не кстати пришла мысль, что Оксана вполне может оказаться сестрой Зиновия. От этой мысли ему стало жарко. Выбравшись из-под одеяла, он прошел на кухню, где в шкафчике на ощупь нашел давно заброшенную пачку сигарет, черкнул спичкой и затем курил в темноте у открытой форточки. Вернувшись в постель к любимой, он подумал, что когда Харькова поймают, то можно попросить провести анализ ДНК, а может и не нужно. Многие знания, многие печали, а он как-никак обещал беречь свою женщину. На нее и без того обрушилось столько, что врагу не пожелаешь. Глава 28. 30 июня, пятница, 8 часов 3 минуты. «Так что насчет заявления?» Она сама задала ему этот вопрос, когда они ехали утром к ней домой, предварительно отзвонившись полковнику, что ночь прошла нормально, а выглядевшая к утру посвежевшая Оксана позже появится в управлении, чтобы подписать все необходимые бумаги. «Что?» – не понял занятый своими мыслями Алексей. «Какое заявление?» «Здрасте. А кто вчера заикался насчет ЗАГСа?» «И вовсе я не заикался», – притворно обиделся Клёст, – «а нормально говорил». «Так ты что, согласна?» Она взмахнула ресницами, которые и без косметики, оставшиеся в похищенной сумочке, казались длинными и пушистыми, и чуть заметно улыбнулась. «Да». Этот короткий ответ вызвал в его душе целую бурю ликования. Не находясь он сейчас за рулем, схватил бы Оксану и заключил в объятия. Пришлось ограничиться фразой. «Как же я тебя люблю!» «И я тебя!» – улыбнулась она. «Ну что с датой?» «Мне чем раньше, тем лучше. А я думаю, что лучше дождаться, когда этого преступника поймают, чтобы уж идти в ЗАГС со спокойной душой». Ровно в полдень они предстали перед светлые очи полковника Мануйлова. После вчерашних бдений на кладбище и последующего совещания у Сизых он лег спать лишь под утро, поэтому встречал их с покрасневшими глазами. Поинтересовался, как прошла ночь, и предложил Оксане изложить в письменном виде свои вчерашние, как он выразился, приключения. Затем подсунул гостье несколько бумаг, которые та, внимательно прочитав, подписала. «Ну вот и славненько», – без особого энтузиазма констатировал полковник, пряча документы в пластиковую папку. «Теперь вопрос, что делать с вами?» «А что со мной делать?» «Вы забыли, что Харьков может снова начать на вас охоту. Я не могу исключить вариант, согласно которому объект наших поисков знает, что мы вас выкопали». «Опять мы», – вновь ревниво подумал Алексей. И это станет для него поводом зайти на новый круг. И вполне может быть, что он не успокоится до тех пор, пока не отправит вас на тот свет. Поэтому я считаю, что в городе вам оставаться нельзя. А куда я должна исчезнуть? Могу предложить ведомственный санаторий под Москвой. Я уже звонил утром, обещали найти местечко. Отсидитесь там недельку-другую, пока мы ловим этого отморозка». «Если поймаем», – вздохнул Леонченко. «Поймаем», – строго поглядел на него поверх очков Мануйлов. «Никуда он от нас не денется. Сейчас идет сбор данных со всех камер наблюдения. Плюс устанавливаются дополнительно несколько десятков камер на окраине города. Подтянем на мониторинг людей, да, Анатолий Трофимович? Человек 10 дополнительно найдем», – солидно покивал хозяин кабинета. Сидел он сегодня, правда, не в своем кресле, а на одном из стульев, наверное, чтобы не выделяться. «В общем, возьмем мы его, но это время вам лучше отсидеться в Подмосковье». «А поближе вариантов нет?» – тихо спросила Оксана. «Чем же вас этот не устраивает? Тишина, сосны?» «О чем мы недавно мечтали», – вспомнил Клёст. «Воздух чистейший, зона санатория, находится под круглосуточной охраной. На вашей работе вам оформят отгулы, да и сына возьмете». «Ну уж, это само собой, только я без Алексея никуда не поеду». «Мне-то желательно, чтобы он на всякий случай всегда был под рукой», – пробормотал полковник. «Могу предложить компромиссный вариант». Все обернулись в сторону Клёста. «Оксан, ты же помнишь дачу Пашки Яковенко, ну, где мы с тобой познакомились? Вот там тебя действительно вряд ли кто отыщет. Да и сам Пашка, наверное, не будет против, если мы поживем на его даче пару недель. Заодно и приглядим за домом. А если что, я на машине за полчаса доберусь до города. Как вам такой вариант, коллеги?» «А что, мне нравится», – бодро откликнулась Оксана. «Ну, раз не хотите ведомственный санаторий, дело ваше», – пробурчал Мануйлов. «Только я бы на вашем месте дачам не доверял. Охрана есть охрана. А, кстати, где эта дача? Нам ведь нужно будет человечка к вам подселить из наших». И снова вопросительный взгляд в сторону Седых. Тот крякнул, но вынужден был согласно кивнуть. Глава 29. «Вечер добрый, а мне Паша позвонил, сказал, что вы тут пока поживете. Но я все равно буду заглядывать, мало ли что вам понадобится». Отставной подполковник чуть ли не на вытяжку встал, когда вся честная компания выбралась из машины Клёста. А именно сам Алексей, Оксана, Митя и человек Сизых, представившийся Геннадием. Внешне он так напоминал про Макашку из легендарного фильма «Место встречи изменить нельзя», что Алексей поначалу едва и впрямь не принял его за актера Ивана Бортника, о чем сразу же и сообщил без задней мысли. Геннадий, впрочем, не обиделся, лишь усмехнулся тонкими губами, сказав, что Клёст далеко не первый, кто проводит такие аналогии, и тут же весьма похоже пропел «Собака лаяла на дядю фраера». Ну, хоть не молчаливых прибалтов им подсунули, порадовался про себя Клёст. Правда, Геннадий по пути тоже все больше отмалчивался, но и к нему особо с расспросами никто не приставал, а сам он, видимо, имея чувство такта, тоже не лез в душу. Пашка на звонок Клёста отреагировал одобрительно. «Ну, брат, неужели я откажу тебе в такой маленькой просьбе? Вижу отношения у вас с Оксаной на мази, вот устройте себе маленький отпуск на природе. Берите, берите Митьку, ему свежий воздух только на пользу. Сами мы на даче появляемся нечасто, так что можете чувствовать себя спокойно. За ключами можешь заехать хоть сегодня, а Кузьмичу я позвоню. Чай не просто так телефон сотовый ему оставил, чтобы препятствий вам не чинил. И вообще предупрежу старика, чтобы поменьше любопытствовал, чем вы там занимаетесь на даче. А ладно, ладно, не прикидывайся матерью Терезой, чай не философские беседы вести там будете с такой симпатичной девицей. Что? Еще и сотрудник органов с вами? Ну тогда точно не покувыркаетесь. В общем, придется вам вести себя тихо. Тем более и Митька с вами. Вы в хозяйской спальне тогда спите, а он может спать в соседней гостевой комнатушке. А этому из органов постелите внизу, в холле, на диване. Больше все равно положить его негде. Да вон моя кричит, что постельное белье в шкафу найдете». Алексей, конечно, попросил Пашку особо не распространяться, кто будет жить на его даче, да и кому он или его супруга могли проболтаться, разве что к ним завалится сам Зиновий и устроит допрос с пристрастием. Интересно, кстати, Харько в курсе того, с кем его сводный брат дружит. Оксана взяла на работе 2 недели отпуска за свой счет. Начальство было в курсе, что девушке пришлось пережить какое-то неприятное событие, но в подробности свое руководство она не посвящала. Выехали они после обеда. Занятый своими мыслями Алексей едва не забыл про Курта, накидал ему засушенных насекомых и налил воды с запаса в невысокую плошку. По пути раздался звонок от Егорова. Тот, узнав, что лето еще не закончено, а художник к тому же уезжает из города на неопределенный срок, разразился истеричными криками, из которых Клёст понял, что работать с ним значит себя не уважать. А ему, между прочим, уже угрожают, после чего Егоров отключился. «Ну и хрен с тобой», – с облегчением сказал Алексей вполголоса, чтобы сидевшая сзади Оксана не услышала. Кузьмич сначала напрягся, увидев незнакомые лица, затем вспомнил Пашкиных гостей про его вчерашний звонок. Даже козырнул, когда Клёст передал ему несколько купюр от работодателя. «Премного благодарны. Значит, вы поживете на дачке у Павла Евгеньевича? Если что, сразу меня кричите. Я тут все знаю, каждое утро в магазин за продуктами хожу. Могу и вам заодно прикупить». Поблагодарив отставного подполковника за работу, визитеры принялись обживаться на даче. Спальня находилась на 2-м этаже, чистое белье было извлечено из шкафа и тут же постелено. В отключенном на время отсутствия хозяев холодильнике было шаром покати. Впрочем, после того, как агрегат заработал, в его недра отправились привезенные гостями с собой продукты. Насчет погреба Пашка не соврал. Там нашлись прошлогодние маринады и варенья, но Оксана заявила, что это на крайний случай. Ни к чему просто так разорять Пашкину семью. Тем более продмаг не так далеко, а Геннадий сам вызвался ходить за продуктами, чтобы ни Оксана, ни Алексей в поселке лишний раз не отсвечивали. Но Клёст отнюдь не собирался отсиживаться в 4 стенах. Пока Оксана готовила наваристый борщ из привезенных с собой свиных ребрышек и прочих компонентов этого блюда, а Митя возился со специально захваченным из дома конструктором, Алексей взял 5-литровых пластиковых канистр и решил прогуляться к недалекому роднику. К даче Яковенко, да и к остальным, был проведен водопровод, но вода из крана шла с привкусом извести, а вот из окультуренного родника во Вражке, насколько он помнил, такая вкусная, что пьешь и не напьешься. Он не торопясь шел по проулку, глядя по сторонам. Соседи у Пашки по большей части были люди солидные. Некоторые особняки больше походили на замки, чем на дачи в обычном понимании совкового человека. И даже были оборудованы бассейнами. Понятно, что обремененные тугими кошельками люди приезжали сюда не копать картошку, а отдыхать. Впрочем, кое-где еще оставались скромные домики любителей покопаться в земле, но поскольку район уже как бы считался элитным, таких дач становилось все меньше и меньше. Но вориши готовы были платить хорошие деньги за участки, и понятно, что для многих из потенциальных продавцов сумма в несколько тысяч долларов была не лишней. Добравшись до овражка, он набрал воды, не удержавшись, отпил из канистры и долил снова. Здесь, в этом тенистом уголке дачного поселка, он сейчас был один. Где-то в листве чирикала невидимая птаха, поодаль стрекотали кузнечики, в проглядывавшем сквозь крону ивы небе не облачко. Поневоле хотелось думать только о хорошем. Хорошо бы взять мольберт, который он все же прихватил на всякий случай, найти местечко посимпатичнее и провести пару часов на пленэре. И чтобы рядом были Оксана и Митька. Когда вернулся в дом, с кухни уже неслись аппетитные запахи. «У меня стряпнёй обычно сиделка занимается», – призналась улыбающаяся Оксана. «Но сегодня я решила тряхнуть стариной. По-моему, должно получиться съедобно. Я тут между делом вон еще салат из капусты и моркови настрогала». Обед прошел почти что в семейной обстановке, если не считать скромно сидевшего за ними с одним столом Геннадия. Тот избавился от пиджака, но не от наплечной кобуры, и вид торчавший из нее пистолетной рукояти вносил в мероприятие какую-то, как подумал Алексей, голливудщину. Но он решил по этому поводу не заморачиваться, служба у человека как-никак. После обеда Клёст вручил Мите большую коробку, купленных в супермаркете на выезде из Поволжска пазлов. Тот весьма споро принялся собирать изображение парусника, и Алексей невольно пожалел, что ограничился только одной коробкой. Похоже, уже через пару часов 1000 пазлов сложится в законченную картину. А вечером Оксана состряпала картошку с тушенкой, запивали все это чаем с купленным Геннадием в местном продмаге кексом. Когда же мальчонка уже сладко сопел в своей комнате, а чекист на первом этаже сидел перед телевизором, Клёст и Оксана уединились в спальне второго этажа. Они старались производить минимум шума, но в самый ответственный момент девушка не выдержала, извергнув из себя стон наслаждения. «Да и плевать», – подумал Алексей, представив, что дежуривший внизу охранник мог их услышать. Он поцеловал Оксану и закрыл глаза, проваливаясь в счастливый сон. Казалось, только смежил веки, как из дремы его вырвала мелодия лежавшего на столике мобильного. «Кому там еще не имется?» – прошептала тоже проснувшаяся Оксана. Он глянул на высветившийся номер и, поймав на себе вопросительный взгляд возлюбленной, пожал плечами. Мануйлов зачем-то звонит и уже в трубку произнес. «Добрый вечер, Евгений Игоревич. Что-то случилось?» «Да уж не вечер, а ночь на дворе». «К сожалению, случилось, Алексей Михайлович», – сухо ответил тот, все же не удержавшись от тяжелого вздоха. «Не стал ждать до утра с этой новостью, тем более нам может пригодиться ваша помощь». «Что стряслось? Снова? Снова Зиновий?» «Думаю, что он. И что самое печальное...» – прокашлялся невидимый собеседник. «В общем, погиб Виктор Леонченко». Алексею показалось, что мир вокруг него рухнул. Он обессиленно сел на кровати, глядя перед собой в одну точку, не чувствуя, как пальцы Оксаны теребят его руку. «Леша, что случилось?» – донесся до него, будто сквозь вату ее голос. «Алло, Алексей Михайлович!» – напомнил о себе ставший вдруг совсем далеким полковник из стиснутой в кулаке трубки. Клёст поднес телефон к уху и, чувствуя внутри странное опустошение, ровным голосом спросил, как и когда это произошло. «Тело было обнаружено около полутора часов назад в его же квартире. Большего я вам сказать пока не могу, это не телефонный разговор». «Тело все еще там?» «Да, я как раз с места происшествия звоню». «Хорошо, я буду самое большее через час». Он нажал отбой и принялся одеваться. «Ты можешь сказать, что случилось?» Вскинулась Оксана, выбираясь из-под простыни. «Витька погиб», – глядя в сторону, тихо ответил он. «Ой!» – девушка закусила кулачок, а в ее глазах тут же набухли слезы. «Это что, он сделал?» – прошептала она. «Думаю, что да. Я должен просканировать Виктора, чтобы все точно знать». «А как же я, как же мы?» «Геннадий за вами с Митей присмотрит. Я его сейчас предупрежу. До утра я, наверное, успею обернуться». «Хорошо», – преданно кивнула она. «Только прошу тебя, будь осторожнее. Помни, что есть на свете люди, для которых ты значишь очень много». Глава 30. 1 июля, суббота, 1 час 8 минут. На лестничной площадке у приоткрытой двери квартиры Леонченко курил молоденький сержант полиции. Увидев Клёста, он напрягся, но тут, как будто поджидая гостя, из-за двери вынырнул Янис и что-то негромко сказал сержанту, который кивнул, освобождая проход. «Где он?» – спросил Алексей. «Сначала к полковнику». Прибалт сделал движение головой, приглашая следовать за собой. В зале он застал сидящего за столом Мануйлова. Тот хмуро кивнул Алексею, вставая и протягивая руку. «Быстро вы добрались. А чего глаза красные? Не говорить же, что в дороге его прорвало, что не смог сдержать слез, и даже пришлось притормозить на пустынной обочине, чтобы не улететь в кювет. Что он выл волком, пиная ни в чем не повинную машину, и только немного успокоившись, смог продолжить путь. Если бы там минут 10 не потерял, то приехал бы еще быстрее». «Не выспался», – буркнул Алексей. «Ну что ж, раз приехали, тогда можете и отсканировать покойного». «Покойный». Это слово как-то покоробило визитера, и тот невольно поморщился. «Где Виктор?» «На кухне». «У него жена бывшая, дочь. Они уже знают». «Жена пока нет, а вот дочь. Она была здесь и сама вызвала полицию. Когда полицейские приехали, а следом и прокурорские, девица пребывала в истерике. Ее час назад повезли в больницу, там следователь прокуратуры проведет первичный допрос. Они хотят дело себе забрать, так как вроде бы погиб их коллега, но тут мы еще пободаемся». «А почему в больницу? Из-за какой-то истерики? Если бы». Ей кто-то палец оттяпал на кухне, где тело Леонченко сейчас пребывает. Прямо на разделочной доске. При этом она очнулась с уже забинтованной рукой. Палец в пакетик со льдом кинули, который нашли в морозилке в формочке. Помчались в областную больницу, может, удастся пришить. Здесь на месте от нее не смогли ничего толкового добиться. Да и время поджимало с этим пальцем. Кричала только, что ничего не помнит, что когда очнулась рядом с телом отца и с забинтованной рукой. «Не помнит, — говорит. — Ага. Кстати, вам это ничего не напоминает?» «К сожалению, напоминает», — скрипнул зубами Алексей. «Вот и я о том же», — покивал полковник. «Хорошо, хоть догадалась в полицию позвонить, когда обнаружила труп, а не сбежала. От нынешней молодежи чего угодно можно ожидать. Они и без пальца удерут, с них станется. Мы рассчитываем, что вы все же проясните кое-что в сложившейся ситуации. Идемте на кухню». Он пропустил его вперед, так как в коридорчике двоим идти рука об руку было тесновато. Алексей толкнул кухонную дверь с середины из мозаичного стекла, увидел сначала спину судмедэксперта, а когда тот повернулся и отошел в сторону, и самого Виктора. Клёсту всегда нравилась и просторная кухня друга, по какой-то прихоти строителей, вымахавшая чуть ли не с зал. И этот комплект из четырех стульев с красивыми резными спинками, которые Леонченко в шутку называл «гампсовскими». На одном из них Виктор в шортах и серой майке без рукавки сейчас и сидел. А вот только руки его были чем-то стянуты сзади, что не давало телу отползти вниз, а голова свешивалась на грудь. Клёст подошел ближе, присел на корточки, рассматривая лицо человека, с которым не один год работал в тесной связке. На лбу следователя пролегли складки, словно тот хмурился. Алексей перевел взгляд ниже. На левой стороне груди следователя темнело небольшое пятно. Закусив нижнюю губу, Клёст выпрямился. Странно, но сейчас он чувствовал себя спокойно, автоматически отмечая каждую мелкую деталь. Муха, настойчиво кружащая вокруг небольшой люстры, маленький телевизор в углу на холодильнике, акварель в рамочке, подаренная когда-то Алексеем товарищу, изображавшая лесок, речушку, часы, показывающие половину второго ночи, а на столешнице у мойки и на полу несколько бурых пятен. Не так уж и много для отрубленного пальца. Алексей невольно отвернулся, его не мутило, но то, что здесь был его мертвый друг – и то, что кровь принадлежала его дочери, больше вроде бы некому, вызывало в его душе какое-то отторжение. «Как он умер?» «Думаю, что быстро, практически сразу», — ответил эксперт, стягивая с рук латексные перчатки. «Удар колющим предметом в сердце. Я еще думал извлекать шило из груди или сделать это в морге судмедэкспертизы. Боялся, что крови натечет. Но, похоже, к тому времени кровь загустела, так что почти ничего не вытекло». «Мы бы уже отправили тело, вот только товарищ полковник», — дернул подбородком он куда-то за спину Алексею, — «просил вас дождаться». «Более всего удивительно то, что Леонченко даже не предпринял попытки сопротивления», — послышался сзади голос Мануйлова. «И вообще непонятно, как убийца попал сюда, потому что следов взлома нет. От девицы, как я уже говорил, толку никакого, хорошо хоть догадалась полицию вызвать». «Опять же, хорошо, что через общий канал до меня информация сразу дошла, а я вот вас вызвонил». «Понятно. Можно я останусь один?» «Да-да, конечно». Мануйлов и эксперт вышли, оставив его наедине с телом. Нужно было начинать сканирование, однако Клёст все никак не мог собраться с духом. Разве мог он прежде подумать, что когда-нибудь ему придется сканировать друга и коллегу? Да будь оно все проклято! Он никогда не пил перед подобной процедурой, но сейчас ему нестерпимо хотелось влить в себя хоть какого-то пойла. Алексей открыл холодильник, но из спиртного там ничего не было. Пошарил взглядом и в итоге все же высмотрел в ящике над столешницей среди посуды початую бутылку с заткнутым пробкой горлышком. Внутри была какая-то темно-коричневая жидкость. Выдернув пробку, понюхал, пахло вишневой наливкой. Влил в себя две рюмки одну за другой и минуту спустя немного отпустило. Что ж, теперь можно и приступать. Виктор читал свежего Пелевина, лежа на диване в зале, закинув на валик босые ноги. Но творчество вконец исписавшегося тезки, чьи книги, на взгляд следователя, с каждым разом становились все бредовее и бредовее, совсем не задерживалось в его голове. Там роились мысли по делу, которые они распутывали вместе с Клёстом. Как вычислить и предупредить следующий ход маньяка, неуловимого маньяка, если уж на то пошло? Почему из Москвы приехали всего трое? Пусть и спецы, но толку-то? Харьков как водил их за нос, так и водит. Голова от таких мыслей начинала понемногу пухнуть. Нет, об этом нельзя думать постоянно, нужно как-то отвлечься. Мозги должны хотя бы иногда отдыхать. Что там по спортивным каналам показывают? Он отложил книгу, стянул с носа очки и переместился на кухню. Достал бутылку с наливкой, плеснул в рюмку. Хорошо пошла. Затем, подумав, сунул руку вглубь кухонного ящика и достал увесистый, завернутый в тряпицу предмет. Развернул, любуясь трофейным Вальтером. Во время первого обыска в частном доме одного криминального авторитета его не нашли. А когда Леонченко выпросил санкцию на еще один обыск и обнаружил за печкой эту тщательно смазанную машинку, да еще с полной обоймой. Она ему так приглянулась, что просто не смог сдать ее под опись и незаметно сунул в карман куртки. Зачем ему Вальтер, Леонченко не знал. Все произошло как-то независимо от его желания. Просто влюбился в это оружие с первого взгляда. Тем более и без огнестрела уголовнику светило лет 8, не меньше, особенно после того, как он все же подписал признательные показания, тем самым облегчив следователям работу. В этот момент в дверь позвонили. Кого это несет, интересно? На часах уже почти 10, может, соседям что понадобилось? Виктор быстро завернул Вальтер обратно в тряпицу и сунул наверх за коробку с макаронами. Прошлепал в прихожую, поглядел в глазок, и сердце непроизвольно ёкнуло. На лестничной площадке, глядя прямо на него, стояла дочка. «Привет», — сказал он, впуская ее внутрь. «Привет, па», — улыбнулась она, стряхивая в прихожей с ног из-под рилья. «Надеюсь, ты один?» «Я-то один, а вот ты чего это на ночь глядя примчалась? С матерью, что ли, поругалась?» «Да нет, просто с подругами в кино ходили, тут рядом, в торговом центре, вот и решила к тебе постучаться». «А мать в курсе?» «Ага, я ей позвонила. Пап, чайком угостишь?» «Легко. Хотя ты вроде кофе предпочитаешь». «С кофе, боюсь, не усну. Утром обязательно выпью». «Ладно, пошли на кухню». Он поставил чайник, и пока тот грелся, стал расспрашивать Лизу, как дела дома. Та отделывалась общими фразами, предпочитая сама задавать вопросы, причем касающиеся его профессиональной деятельности, чего раньше за дочерью никогда не наблюдалось. «Что это тебя так моя работа интересует?» – спросил он, разливая чай по чашкам. «Подруги про маньяка рассказывают. Какой-то псих уже человек 10 прирезал, причем весьма извращенными способами». «Ты это особо-то подругам не верь», – смешался он. «Нет никакого маньяка и в голову не бери». «Ну, не знаю», – протянула она. «Как говорится, дыма без огня не бывает. Папа, лимона у тебя нет случайно?» «Лимона? Нет, я давно не покупал лимоны». «А ты посмотри в холодильнике, может, завалялся?» «Да откуда там? Я же точно помню». «Ну, посмотри, а вдруг?» «Ну и настырная ты у меня», — хмыкнул он, поднимаясь. В холодильнике лимона ожидаемо не оказалось, и Лизе пришлось пить чай в прикуску с карамельками. Уже ополаскивая чашки в умывальнике, он почувствовал, как его ощутимо покачнуло. «Давление артериальное, что ли, упало?» — подумал Виктор. Он потряс головой, прогоняя парящих перед глазами черных мушек, но это не помогло. А спустя несколько долгих мгновений он почувствовал, как чашка выскальзывает из его рук, и он проваливается в густую черноту. Очнулся Виктор в спальне, сидя на стуле, от пошлепывания ладошкой по щекам. Он потряс головой, приходя в себя. Сознание понемногу прояснялось, но голова оставалась тяжелой. Наверное, и впрямь давление резко упало, потому и отключился. Вот только почему руки у него сзади стянуты? «Очнулся, родной?» Он сфокусировал взгляд на дочери. Такой он ее еще никогда не видел. С виду в ней все было как обычно, вот только лицо ничего не выражало, а взгляд... Это был взгляд хладнокровного, расчетливого убийцы. «Догадался, кто я?» Спросила она, словно бы даже каким-то чужим, незнакомым голосом. «Харьков!» – скорее утвердительно, чем с вопросительной интонацией произнес он. «Ну что ж», – кивнула она, усаживаясь на стол напротив. «Рад, что ты такой догадливый, что не придется тратить время на ненужные объяснения. А ты, на удивление, легко купился на просьбу поискать лимон. Пока ты копался в холодильнике, я мог бы тебе кинуть в стакан не одну, а все 5 таблеток клофелина». Так вот, что его вырубило, черт, как по-глупому все получилось. Обманывать не буду, жить тебе осталось всего ничего, но я могу подарить тебе легкую и быструю смерть. И ты ведь наверняка не хочешь, чтобы с твоей девочкой случилось что-то плохое. Чего молчишь? Кивни хотя бы. Ты не посмеешь ее тронуть. Вообще-то уже тронул. Пусть и ментально, но могу и физически, если ты будешь упорствовать, папочка. Губы девушки растянулись в сочувствующей ухмылке. Представляю, каково это – трястись за собственное дитя. «Как ты можешь это представлять, урод? У тебя никогда не было и не будет детей». Виктор не смотрел в лицо дочери, так было легче осознавать, что напротив него сидит не Лиза, а хладнокровный убийца. «Думаешь вывести меня из себя? Зря!» – снова хмыкнул Харьков в теле Лизы. «Можешь смешать меня с дерьмом, можешь даже орать. Пластиковое окно гарантирует качественную звукоизоляцию». «Чего ты хочешь?» Процедил он, с трудом подавляя желание рвануться, что из сил, разрывая жилы на запястьях и вцепиться зубами в горло ублюдку. Если бы он только мог. «Мне нужно знать, где сейчас мой ненаглядный братец и его подружка, с которой у меня осталось незаконченное дело. Хочу преподнести им небольшой сюрприз». «А больше ты ничего не хочешь?» «Восхитись моей скромностью, но это единственное желание, от выполнения которого зависит, останется ли жива твоя дочь». «А тебе», — добавил Зиновий, скорчив сочувственную мину, — «речь не идет. Впрочем, от твоего благоразумия будет зависеть, отойдешь ты быстро или легко, или будешь долго и тяжело мучиться». Виктор зажмурился, заскрипев зубами от бессилия. «А жаль будет ее убивать», — продолжал Харьков, бросая взгляд в сторону небольшого зеркала на стене. «Такая красавица растет, лет через пять удачно выйдет замуж, нарожает детишек. Но это опять же зависит от вас, гражданин-следователь. Столь радужная перспектива может разбиться о суровую реальность». «Я не знаю, где они». «И ты думаешь, я тебе поверю?» «Они уехали тайно, даже я не в курсе». «А кто в курсе? Полковник ФСБ, который приехал из Москвы? К сожалению, из-за этих близнецов мне к нему пока не подобраться. Да и искать его нет времени. А ты вот он, и твоя дочурка, вот она. Пока еще живая и здоровая. Пока. Так что можешь играть в молчанку сколько угодно, но твоя дочь будет страдать у тебя на глазах». Виктор до крови закусил губу, сдерживая стон. Вот уж никогда не думал, что окажется перед подобной дилеммой – предать друга или спасти дочь. Хотя кто знает, можно ли верить этому отморозку на слово. Вполне вероятно, что он в любом случае расправится с Лизой, но стать еще при этом и Иудой? Нет, он не сможет так поступить. «Я тебе ничего не скажу», – прохрипел он, собрав в себе остатки хладнокровия, сделал последнюю попытку спасти ситуацию. «Харьков, тебя все равно поймают, за тобой идет настоящая охота, и гулять на свободе тебе осталось всего ничего. Неужели из-за каких-то идиотских принципов ты готов принести в жертву ни в чем не повинных людей, включая ребенка?» «А вот мои принципы тебя не касаются, это мое личное дело», — скривился Зиновий. «И если ты не понял, что я достигну своей цели во что бы то ни стало, терпение мое отнюдь не беспредельно. Посмотрим, как ты запоешь через минуту. Где у тебя аптечка?» «Молчишь? Ладно, сам найду». Девушка встала, прошла в комнату. Послышался звук открываемых дверок и выдвигаемых ящиков. Спустя несколько минут она появилась снова, держа в руках коробку с домашней аптечкой. «Говорил же, найду». Лиза, вернее тот, кто словно паразит находился в ее теле, выдвинул ящик с ножами, извлек оттуда тесак для рубки костей, затем положил на столешницу разделочную доску. «Скажу честно, мне это самому не доставляет ни малейшего удовольствия, так как я в полном объеме чувствую боль, которую испытывает тело донора», – вздохнул Зиновий, обматывая ниткой основание мизинца левой руки. «Но как еще заставить тебя пойти навстречу, я не придумал. Так что для начала мизинец, а если и это не поможет...» «Нет, нет, нет, не делай этого!» – сорвался в крик Виктор, дернувшись вперед. Но было поздно. Раздался тупой стук металла о дерево, а спустя пару секунд крик девушки. «Ух ты, мать твою, больно-то как!» Палец с покрытым темным лаком ноготком лежал на разделочной доске, а кровь из перетянутого обрубка размеренно капала на столешницу и на пол. «Фух, ну и боль!» — скривилась девушка, заматывая бинтом обрубок. «А ты думал, это так легко отхреначить часть самого себя? Еще спасибо скажи, что твоя дочурка не чувствует боли. Мне сейчас приходится отдуваться за нее». «Сука!» Только это и хватило сил выдавить из себя Виктору. На глаза невольно навернулись слезы, в которых была и боль за дочь, получившая физическое увечье, и боль от осознания собственного бессилия. «Что? Жалко дочурку?» Словно сквозь вату пробился голос Зиновия. «А кто в этом виноват, а? Кто упорствует ради так называемого друга, поставив на другую чашу весов свое дитя, плоть от плоти? Неужели тебе ее не жалко? У девочки вся жизнь впереди, а ты превращаешь ее в инвалида». Харьков извлек из аптечки жгут и принялся деловито перетягивать левую руку чуть выше запястья. Эти действия вызвали в душе пленника настоящую панику. «А ты думал», — усмехнулся подонок, заметив состояние следователя, — «решил, что я одним пальцем ограничусь. Как бы не так. Сейчас мы отхреначим кисть, а потом переместимся на ногу. Ох, как представлю, какие муки мне предстоит терпеть из-за твоего упрямства. Хватит!» «Что? Ты что-то сказал?» Явно юродство изогнулся в его сторону убийца. «Хватит!» – тихо повторил Леонченко, отводя взгляд в сторону. «Я скажу, где сейчас...» – он проглотил застрявший в горле ком. «Скажу, где я сейчас, Алексей и Оксана. Можешь убить меня, но больше не трогай мою дочь. Клянусь отрезанным мизинцем», – торжественно провозгласил Зиновий, держа отрубленный палец перед собой. «Такая клятва устроит? Итак, я готов тебя выслушать». Получив требуемую информацию, незваный гость, задумчиво поигрывая извлеченным откуда-то шилом, медленно произнес: «Надеюсь, ты не соврал. В противном случае, поверь, я снова найду твою дочку, и на этот раз она так легко не отделается». Виктор был противен сам себе и лишь в самой глубине души надеялся, что Клёст вместе с Геннадием смогут как-то распознать грозящую им опасность и принять меры. Выход из транса получился тяжелым, в том числе и потому, что через Алексея прошло состояние друга – а смерть его и впрямь получилась быстрой и легкой. Если это, конечно, могло бы служить хоть каким-то утешением. А первая его мысль была об Оксане и Митьке. «Твою-то мать!» – подумал он, пытаясь унять чувство нарастающей паники. «Этот урод уже, наверное, на пути в поселок, а я здесь. Если с ними что-то случится, никогда себе не прощу». Алексей принялся лихорадочно набирать номер Оксаны, успеть ее предупредить, пусть втроем с Митькой и Геннадием, на которого у него почти не было надежды, бегут, сломя голову куда угодно, только бы подальше оттуда. Однако ее номер был почему-то недоступен, хотя он точно помнил, что она телефон не выключала и обещала ждать его звонка. Черт, нужно срываться в поселок и защищать своих близких, жаль, что у него нет никакого оружия. Хотя стоп, а Вальтер... Алексей выдвинул ящик, в глубине которого и впрямь обнаружил увесистый предмет, завернутый в светлую ткань. Так и есть, гитлеровский огнестрел с уже вставленной обоймой. Недолго думая, Клёст сунул Вальтер сзади под ремень, прикрыв рубашкой на выпуск, и предпринял еще одну попытку дозвониться до Оксаны. В этот момент раздался деликатный стук в дверь, которая спустя секунду отворилась. «Как у вас дела?» – поинтересовался Мануйлов. «Я смотрю, вы уже закончили?» «Да, закончил, и скажу одну неприятную вещь. Харьков знает про дачный поселок». «Ого, и каким же образом?» «Потом объясню, не могу дозвониться Оксане. А номер Геннадия не знаю, не догадался спросить. Им срочно нужно оттуда уезжать. Сейчас для них и для нас главное вопрос времени. Нужно успеть во что бы то ни стало до того, как он что-нибудь сделает с ними». «У меня есть номер нашего сотрудника». Теперь уже полковник занялся телефоном, но его, судя по выражению лица, ждала неудача. «Странно, гудки идут, но никто не берет трубку», – пробормотал он. «Высылайте группу захвата или что там у вас в таких случаях высылают, а я тоже выезжаю. Адрес у вас вроде бы есть». «Да, я его где-то записывал. А, вот он в блокнотике. Вы наверняка будете в поселке раньше наших сотрудников. Я к вам подсажу Яниса с Петерсом. Они-то уж точно не помешают». «А, сажайте», – махнул рукой Алексей, протискиваясь мимо Мануйлова.